«Видеокамеры», — пояснил один из безопасников. «Сигнал уходит на записывающие устройства, которые располагаются за пределами этих комнат. Как вы считаете, насколько далеко находятся приемники сигнала?» «Предполагаю, для этой камеры», — он указал на небольшую серую коробочку, «приемник скрыт в пределах комплекса. Тот, кто ее ставил, очень торопился. Камера была поставлена так, что предметы комнаты перекрывали ей обзор, а остальные», — уточнил Синодик, и сотрудник безопасности комплекса помрачнел. «Другие много серьезнее. Их поставили профессионалы. Если бы не специальная аппаратура, то найти их не получилось бы. Устройства писали только картинку, полагаю, что и звук тоже. Хотя качество его мне неизвестно», — специалист недовольно скривился. «Понятия не имею, каким образом эти устройства оказались в вашем жилье. Кто-то проник в мою квартиру и установил их, превратив апартаменты в самом безопасном и дорогом жилом комплексе Снежинска в площадку шоу», — пояснил я очевидное. «И последнюю камеру поставила небезызвестная Лошадчак. Вы уверены?» — насторожился администратор. «Проверьте свои записи с камер слежения. Эта дама пробралась на лестницу и проникла на площадку. Она проделывает это не первый раз. Мне она сказала, что сотрудник, который дал ей ключи от моего этажа, здесь уже не работает. Не уверен, что она сказала правду. Прямо сейчас записи со всех камер дома просматривают в присутствии нашего человека», — негромко сообщил Синодник и улыбнулся мне. «Будет большой скандал», — замялся мужчина. «Конечно, будет», — не стал возражать я. «Молчать я не обязан. Ваш комплекс гарантирует конфиденциальность. А на деле за мной тут ведется наблюдение. В мою квартиру проникает журналистка-блогерша. Со своей стороны мы обещаем провести расследование», — начал было бледный как бумажный лист администратор, но я его перебил. «Мне не интересны ваши отговорки. Апартаменты в комплексе стоят очень дорого, и все постояльцы соглашаются с ценой, чтобы получить не только красивые виды из окон, но и безопасность, в том числе и личной жизни. Если другие обитатели комплекса узнают, что за их соседом следили, наша репутация сильно пострадает», — дрогнувшим голосом закончил администратор. Я кивнул. «Верно. Мы можем забрать камеры для проведения собственного расследования», — робко уточнил администратор. «Пару из профессиональных камер вы оставите мне», — потребовал Синодник. «Я отдам их на экспертизу. Они могут продолжать передавать данные», — мрачно отметил безопасник. Я криво усмехнулся. «Уже вряд ли. Люди, которые следили за квартирой, не идиоты, и поняли, что камеры раскрыли. Спасибо за вашу заботу, но она немного запоздала, учитывая, что этих самых камер здесь быть не должно». Сотрудники комплекса переглянулись, и один из них уточнил: «Вы не станете возражать, если мы осмотрим нежилую часть этажа, помещение для фотосессий?» «Будьте любезны», — саркастично произнес я и добавил: «И прошу не утаивать, если вы что-то отыщете. Я за всем прослежу», — прошелестел посланник Никона. «Ни о чем не беспокойтесь, господин ведьмак, все будет сделано в лучшем виде», — произнес безопасник. «Я выпроводил посторонних, позволив им забрать устройство и оставить мне расписку. Оставшиеся камеры сунул в темный пакет. После этого глубоко вздохнул и попытался вспомнить, о чем говорил с братом и пожарским. Хорошо, что общение с Тони происходило при включенной глушилке. Одна из камер располагалась над диваном, и скорее всего моя переписка с ведьмаками перед поездкой в Лукоморье стала известна третьим лицам. Мне хотелось бы думать, что поставил их кто-то вроде Луля, но что-то подсказывало, тут замешан кто-то другой, более влиятельный, чем блогер-миллионник. Администратор заглянул ко мне спустя час и сообщил, что в сдаваемой в аренду части апартаментов также обнаружилось несколько камер, такие же, как те, что нашлись у вас, и одна серая, похожая на ту, что якобы установила Лошадчак. «Якобы», — повторил я с усмешкой. «Она решила покинуть комплекс вместе с вещами сразу же, как мы обнаружили первую камеру», — мужчина поправил воротник пиджака. «Наши сотрудники пытались ее задержать для выяснения обстоятельств. Дайте догадаюсь, она не стала никого слушать и сбежала?» «Ну, побегом это назвать нельзя», — нервно усмехнулся сотрудник. «Она не под следствием, и мы не жандармы, всего лишь частная компания». Я со злостью вздохнул. «Понятно, то есть предъявить этой даме нечего». «К сожалению», — администратор вынул из кармана небольшое устройство и нажал на кнопку. «Это генератор помех, и теперь все, кто мог вас слушать через устройство, получит вместо звука шум. И пока устройство включено, Я сообщу, что мы проверяем записи видеонаблюдения. Если лошадчак пробиралась к вам, то обнаружить это будет несложно. Когда факт проникновения будет установлен, она навсегда потеряет право жить в Снежинскграде. Вы сможете запретить ей появляться тут, удивился я. Даже больше, администратор приосанился. По договору, при грубом нарушении правил, мы сможем выкупить ее апартаменты по оценочной стоимости. За вмешательство в частную жизнь наших постояльцев и владельцев апартаментов. Вряд ли она согласится, ответил я. При желании можно найти рычаг давления даже на лошадчак, заметил администратор. Очень любопытно, оживился я. Ее апартаменты располагаются под Морозовскими? Да, я уже связался с руководством, и при доказанной вине Тальяны, ее апартаменты передадут вам в собственность по цене застройщика, как компенсацию за причиненный вам вред, и при условии, что информация о нарушении в ваших апартаментах не станет достоянием общественности. Например, на одном из интервью, которое вы будете давать, Михаил Владимирович, это станет известно и без меня, отмахнулся я. Остальные источники можно легко заткнуть, спокойно ответил администратор. Угрозой уголовного преследования за клевету или хорошим подарком. На крайний случай, можно выпустить опровержение, заявить, что статья вранье, а запущенные в соцсети боты быстро изменят общественное мнение. А теперь прошу меня простить, меня ждут дела. Михаил Владимирович, вкратчиво заговорил посланец Никона, имя которого я никак не мог запомнить, мне нужно забрать камеры. Возможно, у нас получится выяснить, откуда она. Я покачал головой, сомневаюсь. Но камеры заберите, они здесь и впрямь ни к чему. Благодарю за доверие, прошелестел мужчина. Вас выбрал мой куратор, и мне этого хватает. У гостя зазвонил телефон, и он быстро ответил на вызов. В процессе того, как говорил собеседник, на его лице появилась акулья усмешка. Наша команда внизу уже получила копии компрометирующих кадров. Лошадчак бывала у вас 5 раз с того дня, как вы переехали, и один из них без вашего ведома до замены замка на вашей двери. Они могут решить, что я сам поделился с ней дубликатом ключей, скривился я. Мы обнаружили, что также к вам приходила клининговая служба, которую вы не заказывали, зажав ладонью динамик, довольно сообщил мужчина, обращаясь ко мне. 4 человека пробыли в вашей квартире в течение получаса без дополнительного контроля. И это просчет службы безопасности. Внутри похолодело, и я невольно покосился в сторону кухонных шкафчиков. Когда синодник поднес трубку к уху, уточняя озвученный мной вопрос, а затем пояснил, обращаясь ко мне, в день вашего отбытия в Лукоморье, я нахмурился и протянул гостю пакет с камерами. Ясно, спасибо за работу, вы мне очень помогли. Если вам не сложно, передайте куратору, что всем довольны, мастер Морозов. Обязательно, заверил я жреца. Синодник поклонился и пошел прочь. Я же остался один и тотчас направился проверять наличие флешек, которые спрятал на кухонном шкафчике. Они оказались на месте, и я с облегчением выдохнул. Уселся за барную стойку и пробормотал. Никому нельзя доверять. Телефон зажужжал в кармане, и я вздрогнул от неожиданности. Сдавленно выругался и вытащил аппарат. Взглянул на экран, где высветилась надпись «Скрытый номер». Я провел пальцем по стеклу, принимая вызов, и произнес у аппарата. «Здравствуй, грозный ведьмак», произнес насмешливый голос, который я сразу же узнал. «В моей квартире нашлись скрытые камеры, потому предупреждаю, что возможно и телефон на прослушке. Какой же важный у нас Михаил», протянула Вагош, а потом добавила с предельной серьезностью, «спасибо, что предупредил, незачем посторонним знать лишнее». «Как ты?» – спросил я, «надеюсь, что у землячки все хорошо, живу, разбираюсь с наследством». «Нужна помощь, Господь с тобой, Миша», – хохотнула девушка, «разрушать луну пока не требуется, а на меньшие темный ведьмак не способен». Я улыбнулся, радуясь, что с Ириной все в порядке. «Мне хотелось узнать, нужна ли тебе помощь, а то до меня дошли слухи, что ты героически погиб, а потом чудесным образом воскрес. Домой ходил, почти, решил не уточнять по телефону, но помощь, пожалуй, просить не буду, справлюсь как-нибудь». Голос девушки посуровил, «не надо меня просить, не зря в народе говорят, долг платежом красен, и мы не чужие друг другу люди, не хочу пользоваться твоей добротой, да и боязно мне компрометировать тебя связью с Российской империей, об этом можешь не беспокоиться, я сделаю все красиво, не сомневаюсь, но ума не приложу, чем ты можешь помочь, поделюсь с тобой силой, загадочно сообщила девушка и вздохнула. «Прости, мне пора бежать. Ты не жалеешь?» Быстро спросил я и тут же подумал, что напрасно это сказал. «Нисколько», — ответила девушка и добавила, «теперь я по-настоящему счастлива. Правда, не постоянно. Никто не может быть доволен круглые сутки. Береги себя, Миша. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Вагош прервала связь, и я положил трубку на столешницу. Посмотрел на нее, как на ядовитую змею. Все же стоит отдать аппарат на проверку, а еще лучше купить новый и сменить пароли. Потому, что я догадывался, какие люди решили следить за мной и на что они готовы пойти. Я взял со стола ключи, вынул сим-карту из аппарата и оставил его на столе. Сунул в карман куртки портмоне и вышел из квартиры. На стоянке меня ждал мотоцикл. Я сел в седло, завел двигатель и выехал с территории жилого комплекса. Покатался по городу в поисках нужного мне магазина. Желтую вывеску с названием «Россеть» я нашел быстро. На витрине красовалась карта империи с оранжевыми точками, которые означали вышки связи сети, а внизу красовалась надпись «Лучшая зона покрытия, от Снежинска до Сахалина». Я затормозил на парковке, выбрался из седла и вошел в магазин. Остановился у витрины и принялся рассматривать ассортимент выставленных телефонов. Продавец поначалу лишь бросил на меня взгляд и отвернулся. Потом прищурился и уточнил, что-то особенное хотели. «Подарок девушке, давайте этот», я указал на аппарат, похожий на тот, что остался в моей квартире. «Это стенд с дорогими моделями», с неожиданным подозрением протянул парень и вышел из-за стойки. Тут же в нашу сторону словно случайно направился мужчина с дубинкой на боку. «Возможен кредит в бета-банке?» послышалось позади, и я обернулся, чтобы рассмотреть второго продавца. Он говорил с сухонькой старушкой, которая оценивала на черный аппарат с широким экраном. «Там очень выгодный процент», продолжал увещевать ее консультант, «всего 3%, это ведь сущие копейки, в месяц-то», удивленно ахнула женщина, «вы можете выплатить за пару месяцев, в прошлый раз с меня за это взяли все проценты за год вперед, вы все перепутали», раздраженно ответил продавец и вызывающе посмотрел на меня, «чего хотели-то», окликнул меня дюжий дружинник, я пожал плечами и указал на нужный мне аппарат, «я уже выбрал, дайте мне эту модель, давать здесь никто не станет», хмуро сообщил мне консультант, «у нас охранник вооруженный, и не надо тут шутить». Мне наконец стало ясно, что меня приняли за разбойника, и резко накатила лютая злоба. Я сунул руку в карман, дружинник качнулся назад и выхватил дубинку. Я повернулся к нему и продемонстрировал бумажник. «Извините», покраснел мужик и неловко принялся поправлять рабочую черную куртку. «У нас тут ходит с касками мотоциклетными, чтобы казаться человеком при деньгах, а на деле пытаются утащить». Я же развернулся к продавцу и произнес, оскалившись в недоброй улыбке, «смотри, что у меня есть, в этой штуке хранят деньги». «Извините», – растерянно протянул консультант, привлекая к себе внимание, «вы хотите купить за наличные, или оформим кредит?» Последнюю фразу он произнес с надеждой. Очевидно, за проданные в кредит телефону консультантам доплачивали. Но по моему виду продавец все понял без слов. «За наличность, я полагаю». «Молодец», — мрачно отозвался я и направился к старушке. «Подскажите, а правда, что с вас взяли штраф за досрочное погашение?» «Да», — растерялась она. «И еще включили страховку, уведомления платные, хотя обещали выгодные условия». «Ясно», — от чего-то внутри стало холодно. «Вы хотели взять этот?» Я указал на аппарат, который продавец уже успел убрать под стекло. «Дороговато», — робко улыбнулась женщина. «Я поищу в комиссионке. Может, получится взять внуку на день рождения. Уж дюже он эту модель хотел». Консультант презрительно фыркнул. «Жаль, что телефоны не продают через Морозовский магазин», — вздохнула покупательница. «Там только вещи, зато без наценок. Я там одежду внуку заказываю. Он любит темного ведьмака, называет его народным». «Мысль хорошая», — произнес я негромко и добавил, — «могу ли я сделать вам подарок?» Старушка обернулась и растерянно посмотрела на меня. «Дорого же, я ж не дева красная, чтобы мне подарки брали. Я покупаю себе телефон и хочу оплатить вам подарок. В конце концов, я теперь рекламное лицо бета-банка и хочу компенсировать ваши прежние потери». Женщина ахнула и прикрыла сухой морщинистой ладошкой рот. «Да быть того не может». Я усмехнулся и склонил голову. «Михаил Морозов, идемте к кассе. Я оплачу подарок для вашего внука. Вы же ему берете?» «Конечно», — засуетилась женщина и засеменила к кассе. «Я же хлопнул себя по карману и нахмурился. Документ дома забыл. Не оформите на свой паспорт и мой телефон?» «Конечно, конечно». Женщина сияла, не обратив внимания на то, что для управления транспортом нужно удостоверение. Продавец смотрел на меня еще с недоверием, но лицо его постепенно вытягивалось. «Неужто вы Морозов?» – прошептал он, и глаза подозрительно блеснули. «Прям ведьмак», – злоба на отношение парня к клиентам начала уходить, и я кивнул. «Он самый. И правду говорят, что ведьмак народный», – добавила женщина. «Простите, что не признал», – продолжил консультант и с надеждой уточнил. «Дадите автограф, не откажете, и автофото сделать разрешу, если вы красиво упакуете милейшей даме телефончик, чтобы внук был доволен подарком. День рождения же», – благодушно пообещал я, а потом повернулся к охраннику, «и вам тоже роспись поставлю на дубинке, если пожелаете. Темный идет дорогой света и все такое». Все дружно засмеялись, на какое-то время забыв, что несколько минут назад были разобщены. Спустя четверть часа со всеми делами было покончено, я наконец вышел из магазинчика и вставил в аппарат две сим-карты, одна из которых по большому секрету мне была вручена женщиной, которая оформила покупку на себя. Сохранив контакты со своей карты, я набрал номер Виктора и дождался, пока он возьмет трубку. «Слушаю», — сухо отозвался он спустя несколько долгих гудков. «Здравы будьте, мастер. Вас беспокоит Морозов. Что случилось?» Голос в динамике мигом стал настороженным. «Почему звонишь с другого номера? В моих апартаментах в Снежинскграде нашлись скрытые камеры. Мне подумалось, может, и в телефоне стоит жучок. Ты в безопасности? Где находишься?» «Все не настолько плохо», — отмахнулся я. «Если удобно, мы можем увидеться во вкусно точно. Там не подслушивают, вроде как, потому и берут втридорога», — хмыкнул парень и добавил, «по какому адресу будет удобно. Я назвал знакомую мне улицу. Через час буду на месте. Закажи мне котлеты из глухаря и картофель по-сельски». Глава 5. Тот, кто хочет войны, тот получит ее. Виктор вошел в ресторан, когда мне доложили о готовности заказанных блюд. Антимаг на секунду задержался у стойки администратора, поговорил с девушкой, которая с улыбкой указала в мою сторону, и прошел к столику. Отодвинул стул и уселся, откинулся на спинку, скрестил руки на груди и с усмешкой взглянул на меня. Парень выглядел бодрым и собранным. Черный китель подчеркивал бледность его кожи, которая казалась почти болезненной. «Ну, здравствуй, Морозов», — начал он с кривой усмешкой. «И каково это, умереть, воскреснуть и вернуться на собственные похороны? Жаль, я не догадался поступить так же, когда была возможность». Монолог антимага прервала официантка, которая подошла к столу и поставила перед нами несколько тарелок. Котлеты из глухаря, картофель по-сельски, брусничный соус, гренки с укропом. Девушка неожиданно оробела и уточнила: «Желаете чего-то еще?» «Спасибо, чуть позже хотелось бы кофе», — широко улыбнулся Виктор, чем заставил сотрудницу вздрогнуть и попятиться. «Не делай так больше», — усмехнулся я. «Когда ты улыбаешься, у людей седеют волосы, и кровь стынет в жилах». Круглов развел руки. «Я пытаюсь всего лишь казаться дружелюбным». «Выходит неправдоподобно», — заключил я, и мой собеседник лишь пожал плечами. Мы принялись за еду, которая оказалась на редкость вкусной. Несмотря на полдень, в зале было немноголюдно. Лишь спустя несколько минут я заметил на столиках таблички с надписью «Забронировано». «Обычная практика», — пояснил антимаг, отметив мое любопытство. «Здесь можно забронировать едва ли не все заведения, если у тебя очень секретная встреча. Правда, бронь стоит дорого и по карману только важным людям». «Это сделал не я», — будто оправдываясь, заявил я. «И правильно, незачем привлекать лишнее внимание. В любом случае нас никто не услышит, и можно обсудить твои проблемы». Собеседник поставил локти на стол и положил подбородок на скрещенные пальцы. «Рассказывай, княжич, кому ты еще перешел дорогу?» Он вновь улыбнулся. «В последнее время я очень популярен. Кто-то разместил камеры в моих апартаментах Снежинскграда. Понятия не имею, кто решил за мной проследить. Пару камер забрал мужик из Синода». «Кто именно?» Я потер переносицу и признался, совершенно вылетело из головы, как его зовут. Самое странное, что я никак не мог запомнить его имя. «Занятный персонаж», — Виктор сощурился. «Кто его к тебе направил?» «Куратор», — быстро ответил я. «Хорошо, что Никон сумел найти подход к особому отделу Синода. Вот только ты напрасно так легкомысленно решил, что в слежке в комплексе нет ничего особенного. Что это значит? Напрягся я. Этот комплекс не для простых смертных. Там живут важные люди империи. Или те, кто хочет казаться таковыми. Но в любом случае это не просто дорогое место, в котором любят фотографироваться позеры. На верхних этажах домов в Снежинскграде довольно часто проводят секретные встречи. По-настоящему важные переговоры, которые требуют приватности. Любая квартира в этом комплексе почти как ячейка сейфа. Размещение камер в апартаментах одного из жильцов – это удар по репутации администрации. Не удивлюсь, если тебе предложат что-то на откуп, чтобы ты молчал о произошедшем. Уже предложили, отмахнулся я. Кто-то приложил много усилий и отдал много денег, чтобы забраться в твои апартаменты. И тебе стоит вспомнить, с кем ты встречался в это время, и о чем с ними говорил. Скорее всего, камеры установили в день моего отъезда, пояснил я, и нашли сегодня. Некоторые вещи, которые я припрятал, остались на месте. Вещи, насторожился парень и подался вперед. С этого момента поподробнее. Я замялся, не зная, стоит ли говорить о полученных от Тони флешках. У меня есть некоторые документы, полученные из надежного источника. Звучит опасно. Полагаю, так и есть. «Полагаешь, — уточнил Виктор, — или знаешь точно, там собран компромат на важных людей, но я пока не открывал документы, боялся, что их смогут отследить. Ну, хоть в чем-то ты повел себя умно», — Виктор покосился на мой телефон и уточнил, — «аппарат новый, оформлен на другое имя, как и вторая сим-карта». Парень вытер пальцы о салфетку и отбросил ту в сторону. «И что ты собираешься делать с этим компроматом?» Я отодвинул посуду, воровато осмотрелся по сторонам, словно проверяя, не подслушивают ли нас, и слегка подался вперед. Верховный жрец ушел тропой вечной охоты, и с его уходом место главы Синода освободилось. «Не вижу связи», — нахмурился парень. «А она есть», — терпеливо пояснил я. «На данный момент семья Морозовых заняла очень выгодную позицию в рейтинге ведьмаков, и голос моего куратора сделался весомее. И, стало понятно, что Виктор просто ждет от меня прямого предложения и не собирается облегчать жизнь». Немного раздраженный этой уловкой, я тем не менее продолжил. «Было бы неплохо, если бы пост Верховного занял кто-то лояльный. Тебе?» — усмехнулся парень. «Многим», — поправил его я. «Никона знают как неподкупного жреца. Он не замешан в грязных историях и способен быть гибким. Насколько я помню, именно ты помог мне в одном деле, когда на Никона оказали давление». Парень нахмурился. «Не болтайте лишнего, Михаил Владимирович. А что до кресла Верховного выбирать будем не мы, а кто?» — хитро спросил я. «Почему бы не помочь хорошему человеку занять достойный пост, или позволить какому-нибудь прощелыге стать вторым Федором, особенно учитывая, что этот прощелыга — непроверенный Никон?» Собеседник не осуждал и не возражал. Он просто раскладывал наш диалог на составляющие. «Ты знаешь, что предыдущий Верховный был выродком. Он угрожал не только мне, но и тем, кто мне дорог. После его ухода подняли головы новые силы. Они сейчас находятся в тени, но уже проявились. Ты про камеры?» Я не раздумывал о том, чтобы скрыть от антимага правду. Понимал, что иначе не смогу заручиться его поддержкой. Потому набрал в грудь воздуха и продолжил. «Ко мне подослали сотрудницу, чтобы она добыла доказательства моих преступлений. За неповиновение грозили навредить ее ребенку». Сильно, сдержанно отозвался Круглов. «А потом меня и компанию обманом вынудили поехать в Лукоморье. За нами был отправлен ведьмак, которому приказали принести в жертву меня и моих друзей. Ты уверен в этом? Кто послал?» «Он приехал в деревеньку с бумагами от Синода. Заставил помогать старосту. Имел при себе переворотное зелье, которая изменила его внешность и голос». «Зачем?» – нахмурился парень. «Потому что его лицо было знакомо всей империи. Это был Арсений Воронцов. Ты ведь не шутишь?» – он помрачнел. «И зачем ему это было нужно?» В Лукоморье объявилась древняя нечисть. В прошлый раз ее усыпили особым ритуалом. В нем принимал участие Верховный. Он убил своих товарищей, чтобы зло уснуло. И пробудилось оно со смертью Федора. Если бы Арсений Воронцов убил нас, он стал бы тем, с кем стоит считаться. Для Верховного он слишком молод, но его новый куратор получил бы козырь, который невозможно игнорировать. И что случилось с Воронцовым? Бросил парень неприязненно. Какая разница? Я холодно улыбнулся. Сдох Максим, да и хрен с ним. Видимо, эту поговорку Виктор знал, так как не стал уточнять детали произошедшей беды с княжичем. Он спросил о другом, что случилось с древним злом. Да не было там никакого зла, Я пожал плечами. Сильная нечисть, у которой отняли дом и пищу. Она, парень скривил губы в понимающей усмешке. Ты с девушкой уединился на 3 дня и уговаривал ее лечь спать, я проводил ее в другой мир. Подарил другому миру опасность, все под контролем. Там она стала ребенком, потеряла большую часть силы и будет жить под присмотром. Значит, не надо об этом переживать, понимающе кивнул Антимаг. Но теперь картинка складывается. Кто бы ни стоял за всей этой историей, он явно не ожидал твоего возвращения. Поэтому Синод практически объявил тебя народным героем посмертно. Сам император обещал рассмотреть заявку на возведение тебе памятника в Снежинске. Эх, рановато я вернулся. Надо было подождать немного. Если бы тебя успели возвести в ранг святых, то проще было бы Михаила придушить, чем признать ожившим, резонно заметил Антимаг. Я немного подумал и кивнул. Твоя правда. Официантка принесла нам кофе и уточнила. Желаете пирог? Очень вкусный. Спасибо, но я пожгу и откажусь, проворчал Виктор и пояснил мне, когда девушка отошла, жена не простит, если я вернусь домой на обед сытым. Она у меня варит просто невероятный борщ. Жена у тебя домоседка-хозяюшка, она может убить всех на городской площади, всего лишь разведя руки в стороны, с гордостью сообщил парень, что не мешает ей кормить меня вкусностями. Ясно, я решил не лезть ни в свое дело, чем Виктор остался доволен. Значит, ты считаешь, что кто-то из Синода пытается убрать тебя с дороги, резюмировал приятель. И для того, чтобы остаться в строю, тебе нужно, чтобы твой куратор стал верховным. Именно, кратко подтвердил я. И ты считаешь, что я смогу тебе помочь? Думаю, что это в твоих интересах. Неужели? Он скрестил руки на груди. Расскажи-ка, чем это выгодно мне? Ты будешь иметь своего друга на вершине рейтинга ведьмаков и верховного жреца, который лоялен к твоему другу. Он будет лоялен, сомнений нет, совершенно точно. Заманчивое предложение, Виктор потер подбородок. Тебе нужно подумать, назначение Никона может изменить расстановку сил в империи. Ты ведь это понимаешь? Я пожал плечами. Я всего лишь хочу выжить в назревающей мясорубке. И пойду на все, чтобы моя семья не пострадала. Круглов задумчиво посмотрел на меня, словно прикидывая варианты. Я его не торопил и не отводил взгляда. «Ты решил остаться в этом мире навсегда, верно?» — спросил он, когда я уже решил, что он не станет говорить. «Здесь мой дом. Мироходец может выбирать любую дорогу. Я выбрал, и буду бороться за то, что считаю своим. И мне придется выбирать, становиться у тебя на дороге или помочь, верно? Также ты можешь сделать вид, что этой беседы не было, я пожал плечами. Тебе решать. Для себя я давно решил, что следовать нужно велению сердца». Он поднялся на ноги, вынул из кармана бумажник. «За мой счет», — ровным голосом заявил я. «Естественно», — также спокойно ответил Виктор и бросил на стол прямоугольник из белого картона. «Этот человек придет к тебе и скопирует документы, проанализирует, и мы решим, как стоит поступать дальше. То есть ты со мной?» Я сразу же воодушевился. «Я не стану ссориться с человеком, который тоже умеет воскресать из мертвых. Тем более, если наши интересы совпадают». Он протянул мне ладонь. Я поднялся из-за стола и пожал крепкие пальцы. «Договорились», — сказал Круглов и криво улыбнулся. «С тобой не скучно, Морозов». Когда он ушел, я сел на стул и решил не отказываться от десерта. В конце концов дома меня не ждала жена с борщом. Телефон вновь ожил, и я хмуро посмотрел на экран. Имя Тальяна, которые высвечивались на дисплее, не сулило мне ничего хорошего. В первую секунду я хотел отклонить вызов, но тут же подумал, что с этой девицей станется прийти к воротам комплекса и устроить скандал на потеху публике, и моя договоренность с администрацией комплекса будет нарушена. Мне не хотелось подводить людей, которым я обещал не распространяться о произошедшем, поэтому я вздохнул и провел пальцем по экрану, принимая вызов. У аппарата. «Не думала я, что ты поведешь себя так по-свински, Морозов», послышался в динамике возмущенный голос журналистки, и каждое слово девушка будто выплевывала. Я устало прикрыл глаза. «Давай уж откровенно, ты просто не думала, ты оболгал меня», продолжила Лошадчак. «Мне звонили из Снежинскграда». «Осторожнее со словами», сухо перебил я журналистку. «Имей в виду, что я не стану тебя щадить, и за клевету вполне могу подать на тебя в суд, или решить вопрос другими законными способами». В динамике послышался стук, а голос девицы слышался издалека. Очевидно, Она выронила телефон и никак не могла его поднять. Наконец, Лошадчак справилась с этим и уточнила. «Что? Ты о чем, Морозов? Что ты несешь? Я несу свет людям», — ответил я беспечно. «Лично я не имею к тебе претензий. Обращайся в службу безопасности Синода». «При чем тут они?» — насторожилась девушка. «Ты, наверное, не знаешь, что я служу императору и Синоду, и не принадлежу себе». «Прекрати это!» — Тальяна засопела в динамик, словно вот-вот собиралась расплакаться. «Отзови жалобу и давай все решим полюбовно. Я не стану с тобой договариваться. Я пока еще прошу по-хорошему», — истерично выкрикнула Лошадчак. «По-хорошему. Проверь, тебе не понравится со мной воевать. Рот закрой, тепло не трать», — отозвался я небрежно. «И прежде чем вякать подобное, подумай, сможешь ли ты потянуть эту самую войну. Ты меня недооцениваешь, щенок», — зло прошипела девушка. «Вот и вылезло наружу твое воспитание. Видимо, в детстве тебя надо было чаще пороть. Заткнись, деревенщина. Когда перестанешь истерить, обдумай свое поведение и вышли мне официальные извинения. И, возможно, я тебя прощу. И заберешь жалобу у безопасников Снежинскграда», — мигом растеряв злость, уточнила девушка. «Прощение не исключает наказание. Ты нарушила правила, о которых знала. Ты перешла черту, и за это придется ответить. Ты пожалеешь», — прошипела она. «Уже пожалел, что не задернул шторы, когда увидел тебя за окном моей спальни. Надо было оставить тебя на подоконнике». Она собиралась что-то сказать, но лишь громко дышала в трубку. «Ты еще что-то хочешь мне сказать? Оглядывайся», — прошипела блогерша и разорвала связь. «Всегда», — безразлично бросил я и сунул телефон в карман. Я не питал иллюзий и предполагал, что за Лошадчак могут стоять сильные мира сего. Не зря же она так много себе позволяет и привыкла, что ей часто сходит с рук всякое. Но это вовсе не повод позволять Тальяне садиться на шею. Обойдется. Немного подумав, я набрал номер Тани и долго ждал ответа. Длинные гудки сменились короткими, и я посмотрел на экран, убеждаясь, что набрал номер со своей прежней сим-карты. Потому я повторил набор, приготовившись терпеливо ждать ответа. «Алло», — настороженно сказали мне в трубку. «Тоня», — уточнил я, не узнав голоса. «Вы звоните девушке, которая поступила в приемную нашей лекарской», — сообщила мне незнакомка. «Что случилось?» — глухо спросил я, вскакивая с места. «Ее привезли на карете скорой помощи», — с готовностью продолжила говорить собеседница. «Она выпрыгнула из окна. Попытка суицида». Дальнейших слов я не разобрал. В голове зашумело. На виске забилась вена. Я призвал способность хладнокровия, чтобы прийти в себя, и словно сквозь вату услышал. «Состояние очень тяжелое. И лекарь спрашивает, кто оплатит услуги». «Все счета оплатит Морозов». «Сам Морозов?» — голос мгновенно стал мягче. «Передайте дословно лекарю. Если Тоня выживет, то он сделается богатым человеком. Но если я узнаю, что он не сделал все от него зависящие для ее выздоровления, то он пожалеет, что родился на свет». «Понятно?» «Да, конечно», — пролепетала девица. «Дайте мне адрес вашего заведения». Как только я получил адрес, то сразу же положил трубку и набрал номер брата. Тот ответил почти сразу. «Ты уже отдохнул?» — уточнил он лениво. «Где находится сын и мать Тани?» — без предисловий спросил я. «В одной из наших деревенек», — встревожился Денис. «А что случилось?» «Она выпрыгнула из окна. Кто-то ее заставил это сделать, или просто толкнули. Но прошу тебя выяснить, все ли в порядке с нашим бастардом. Где она сейчас?» Я продиктовал адрес лекарской. «Княжна Серова сможет к ней приехать?» — прямо спросил я. «Для чего?» — недовольно уточнил брат. «Она сможет помочь или нет?» — отрывисто продолжил я. «Я знаю о ее талантах. Дай мне однозначный ответ. Да. Но я хочу попросить...» — князь явно смутился — «забери Ксюшу из городской квартиры и сопроводи в апартаменты Снежинскграда. А я договорюсь, чтобы Тоню отвезли туда же и на месте обеспечили уход. Маришка сейчас в нашем особняке, за нее беспокоиться не стоит». Я понял, что брат переживает за княжну, но уточнил. «Считаешь, что Серовой тоже что-то может грозить? И для этого у меня есть повод. Тоня была у нас на днях, договорилась о съемках, и она не выглядела как человек, который хочет погибнуть. А значит, кто-то объявил нам войну», — мрачно закончил я. Глава 6. В осаде. Я вышел из «Вкусно точно», подошел к мотоциклу и забрался в согретое солнцем седло. Вытащил из кармана телефон, нашел номер Серовой и нажал на вызов. Девушка взяла трубку почти сразу и осведомился нейтральным тоном. «Слушаю, мастер Морозов. Где ты находишься?» прямо спросил я. «В городской квартире», – растерянно ответила девушка, и тут в его голосе прорезались нотки паники. «А что случилось? Что-то с Денисом? Брат велел доставить тебя в апартаменты Снежинскграда», – коротко ответил я. «Велел», – тревожно уточнила Ксения, понимая, видимо, что приказы брата я не стал бы исполнять без особой нужды. «Потом объясню. Собери самые нужные личные вещи, только не больше обычной сумки или рюкзака, и прошу, никому не открывай дверь, пока я не приеду. Скинь адрес в сообщении». «Хорошо», — сухо ответила она и тихо добавила: «Он в порядке, Денис жив и здоров, не переживай». В груди от чего-то потеплело от ее беспокойства за моего брата. Я сбросил вызов и завел двигатель. На экране телефона высветилось сообщение с адресом, и я вбил его в навигатор. Спустя минуту мотоцикл уже выехал на шоссе. Время от времени сверяясь с навигатором, который вел меня к цели, я думал о том, кто решил бросить вызов семье Морозовых. Воронцовы? Вряд ли. Семья главного конкурента за короткое время лишилась главы, куратора из синода и самого известного молодого ведьмака. Я не сдержался от довольной улыбки. Те события в Лукоморье пошли семье только на пользу. Главный соперник мертв. Кто еще в списках? Дети Шуйского узнали, что я причастен к смерти старшего родича, и решили отомстить. Если их куратор был в курсе тайной работы Тани, то они вполне могли подослать бойцов, хотя они вряд ли стали бы рисковать репутацией. Если станет известно, какой оттенок силы приобрел их родич перед гибелью, то это будет для семьи ударом. Орловы? Я вроде бы не переходил им дорогу, а сами они вряд ли бы рискнули пойти против нашей семьи. Уж слишком сильными стали в последнее время Морозовы. Может, Лошадчак, которая уверена в том, что Арсения убил я. Доказательств у нее нет, в этом я уверен. Скорее всего, хитрая бестия просто била наугад и попала пальцем в небо. Вряд ли кто-то поверит, что народный ведьмак погубил коллегу. Итальяна наверняка понимает, что открытая информационная битва со мной может дорого ей стоить. Народная нелюбовь способна сбить с нее не только спесь, но и голову с плеч. Но эта особа вполне способна наломать дров. Уж не знаю, с чего эта наглая избалованная журналистка решила, что ей сможет сойти с рук абсолютно все. Не просто же так она решила позвонить мне, да еще и угрожать в разговоре. Нужно поговорить с журналисткой. А если это не она, нанести визит к Шуйским и осторожно пообщаться с наследниками семьи. На этом перечень явных недоброжелателей кончился. Вряд ли Пожарские и Шереметьевы с примкнувшим к ним Суворовым стали бы строить против меня козни. Хотя полностью я этот вариант не исключал. Оставались еще синодники, которые могли попытаться ослабить позиции Никона и поискать компромат. Но это уже работа Виктора. Уверен, что Круглов сможет отрыть любые секреты синода, если возьмется. Навигатор сообщил, что мне нужно повернуть направо, и я послушно перестроился, сворачивая на выбранную улицу, а потом в узкий переулок. Дом, где снимала квартиру Серова, располагался в старом фонде. Довольно мрачное место, как по мне. Мне не особенно нравились колодцы дворов и окна, которые пристально смотрели друг на друга с близкого расстояния. Я выехал в нужную арку, остановился у парадной, потом слез с мотоцикла, осмотрелся по сторонам. Странных людей и припаркованных тонированных машин во дворе не было, но все равно в душе появилось какое-то чувство, будто за мной наблюдают. Я запрокинул лицо, оценивая серые стены пятиэтажки, потом замотал головой, прогоняя морок, и направился к парадной. У двери остановился, вытащил из кармана телефон, набрал номер Ксении. Девушка взяла трубку почти сразу. «Алло», — выдохнула она, — «я у двери парадной, открывай». «Сейчас». Через несколько секунд домофон запищал, я потянул на себя створку и вошел в парадную. Дом был толстостенным, холодным, с внушительной лестницей и серыми стенами. Тут пахло сыростью и краской. Я поднимался по ступенькам, и звук моих шагов разносился по широким пролетам. Мне вдруг показалось, что наверху кто-то затаился, и это неожиданно напрягло, словно я вновь очутился в Лукоморье. Мысленно отругав себя за паранойю, я все же выпустил из себя серую тень, которая метнулась наверх и вскоре вернулась, взметнув песчинки с бетона. Доверчиво прильнув к моей коже, тьма впиталась в нее, а ощущение опасности все еще не покидало душу. Кто-то со скрипом открыл дверь, чтобы выглянуть на площадку, и тотчас хлопнул створкой. Я остановился напротив нужной квартиры и нажал на кнопку звонка. Серова открыла тотчас, словно девушка стояла на пороге и ждала. Она выглядела взволнованной. «Что случилось?» «Позже объясню», — ответил я. «Ты успела собрать вещи?» Ксения кивнула и подхватила стоявший на полу черный рюкзак. «Самое необходимое на несколько дней», — пояснила она. Я оценил объем вещей и довольно кивнул. Девушка и правда взяла минимум. «Молодец, идем». Княжна вышла на лестничную клетку, заперла дверь, не сразу попав ключом в замочную скважину. Я положил на ее плечо ладони, девушка вздрогнула, оборачиваясь. В ее глазах полыхнуло что-то похожее на панику. «Все хорошо», — сказал я и улыбнулся. «Ты не умеешь врать, Морозов», — нервно отозвалась девушка, «но все же справилась с замком, а потом последовала за мной. Я думал, у тебя есть кошки». 40 штук, — фыркнула девушка, и мне почудилось, что в ее голосе появилась улыбка. Меня же не покидало тревожное ощущение все время, пока мы быстро спускались по лестнице и шли к мотоциклу. Я ждал чего угодно. Падение кирпича, бомбиста камикадзе, нападение отряда наемных убийц или блеск оптического прицела с чердака. В жерле двора каждый звук становился громче, и когда с крыши сорвались голуби, Ксения вздрогнула и потом нервно хихикнула. Я отдал ей шлем, а себе сотворил его темную копию. Лишь когда мы сели на мотоцикл и выехали со двора, я с облегчением выдохнул. Девушка крепко обхватила меня и прижалась к спине. Я был уверен, что за мной наблюдали и в доме Ксении, и во дворе. И теперь таинственный недоброжелатель знает, что Серова переехала в Снежинскград. Невелика потеря. Они и так скоро бы это узнали. Довольно улыбнулся. Все прошло как надо. Нужно только ограничить доступ для съемочных групп в апартаменты. Дома позвоню Маришке и поговорю с ней, чтобы найти новое место для съемки роликов. Всю дорогу до Снежинскграда я время от времени смотрел в зеркала, чтобы проверить, нет ли у нас сопровождающих. Но хвоста не было. Либо преследователи действовали очень осторожно и не попадали в обзор. Поэтому мы без проблем въехали на территорию и оставили мотоцикл у входа. Я дал указание слуге отогнать транспорт на подземную парковку. А тут красиво, оценила Серова, когда мы шли к дому. И я заметил, что тревога сошла с ее лица, уступив место интересу, с которым девушка осматривала территорию комплекса. Здесь даже есть свои магазины, и ресторан, и спортзал. Статус обязывает, чтобы тут все было высшего класса, просто ответил я. Может быть, вечером удастся прогуляться по территории, обернувшись ко мне, с надеждой уточнила княжна. Посмотрим, уклончиво произнес я, не зная, как все обернется. Администратор при нашем появлении уточнил. Вам потребуется что-то? Запишите княжну Серову гостьей апартаментов Морозовых. До особого распоряжения она может входить и выходить в нашу квартиру. Гостевой ключ доставим в ближайшее время, услужливо кивнул мужчина. Вместе с обедом на двоих, если не затруднит. Ничего вычурного, нас устроит блюдо дня. С вином, без, вырвалось у Ксении, и она тут же робко мне улыбнулась. Все так, у нас деловой обед, подтвердил я и взял девушку под локоть и повел к лифту. Мы поднялись в квартиру. Княжна ненадолго отвлеклась на вид, который открывался из стеклянного лифта. Отсюда все смотрится странным, зачем-то отметил я. Знаешь, я уверена, что многие жители комплекса боятся высоты, но статус обязывает их снимать тут апартаменты. Не задумывался об этом, я пожал плечами. Как ты смог адаптироваться к роскоши? Ведь ты большую часть жизни провел в деревне, неожиданно хрипло спросила Серова, не поворачиваясь. Кто сказал, что я адаптировался? Каждый раз, когда вижу белый хлеб, хочу вознести благодарственную молитву Спасителю. Я заметил в отражении стекла, как напряжено ее лицо. Мягко взял девушку за плечи и повернул к себе. Ты одна из тех, кто боится высоты. Негромко осведомился я. Возможно, шепнула она и закрыла глаза. Тогда зачем смотришь вниз? Потому что это и правда красиво. Она грустно улыбнулась. И один страх выдавливает собой другой. Тебе нечего бояться рядом со мной. Я сжал ее запястье. Я ведь тебе не нравлюсь, с какой-то детской обидой произнесла Ксения, и по ее щеке скатилась слезинка. Не говори глупостей, я усмехнулся. Ты ведь замечательная. Щеки девушки покрылись нежным румянцем, и она тряхнула головой. Скажи, что же, мы вышли из кабинки, когда створки разъехались в стороны. В холл я вышел первым и цепко осмотрел помещение. Затем открыл входную дверь, довольно отметив, что ворсинка, которую я заложил в дверном косяке, выпала на коврик, и пропустил девушку в апартаменты. Вошел следом и запер за собой. «Хорошо живешь, Морозов», — произнесла Серова. Она прошла в гостиную, поставила рюкзак на кресло, подошла к панорамному окну и остановилась в метре от стекла. «А вид отсюда просто шикарный», — Она нервно повела плечами. «Такова доля темного ведьмака», — усмехнулся я. Она обернулась ко мне, и милое личико журналистки вновь стало серьезным. «А теперь, может быть, объяснишь, почему мне пришлось так быстро покидать свою квартиру? Я догадываюсь о причине, но все же хотелось бы немного ясности. Уже скучаешь по дому?» — уточнил я и сел в кресло. «Обычно за такой спешкой кроется какая-то серьезная проблема. И раз уж эта проблема касается меня, то хотелось бы знать, чего ожидать. Это касается всей семьи», — сдержанно ответил я. «И раз уж Денис попросил забрать тебя, выходит, ты ее часть». Журналистка ничего не ответила. Смущенно опустила взгляд и принялась рассматривать пол. И я заметил, как на щеках Серовой выступили красные пятна. «Дело коснулось человека, который работает на нас», — поспешно добавил я. «Тоня выпала из окна, и я уверен, что ей не случайность. Ей помогли. Видимо, на нее пытались надавить в поисках компромата на семью Морозовых. Мы подозреваем, что кто-то ищет тайны, которые могут очернить наше честное имя. И, вероятно, ты должна была стать следующей. Если Ксения испугалась, то вида не подала, только рисковато кивнула и ровно произнесла. Теперь понятно. Тоня жива? Да, она в больнице, но состояние тяжелое. Денис хочет договориться, чтобы ее доставили в комплекс, чтобы наши вероятные недоброжелательные не довели дело до конца. Это разумно. Странно, что тебя это не пугает. Если я прав, тебе грозит опасность. Семья Морозовых быстро набирает рейтинг, резонно заметила девушка. Так что неудивительно, что кто-то из других ведьмаков решил замедлить такой буйный рост. Звучит цинично. Журналисты всегда рискуют, когда начинают работать с семьей ведьмака. Рано или поздно наступает время, когда их пытаются заставить делиться информацией. За популярностью следуют хорошие контракты, особые отношения синода и большие деньги. Конкуренты не нужны никому. Я осознавала риски еще в тот момент, когда передала тебе компромат на семью Воронцовых, но все равно выбрала сторону Морозовых. Знаю, просто ответил я и не стал ничего добавлять. Некоторое время мы молчали, а затем Ксения уточнила. Надеюсь, у Тони не было никаких данных, которые могли бы выставить семью в дурном свете. Я покачал головой. По счастью, нет. Про компромат, который мне передала Тоня, я решил не говорить. Может быть, Денис и доверяет ей, но не я. Даже несмотря на то, что Серова, по ее словам, выбрала сторону семьи Морозовых. Хорошо, и что вы думаете предпринять? Она с интересом посмотрела на меня, и я усмехнулся. Кто мы-то? Ты и твой брат? Терпеливо пояснила Ксения. Я не знаю, что между вами произошло, но сейчас явно не время припоминать друг другу старые обиды. С чего ты взяла? У нас нет старых обид, со сделанным удивлением уточнил я. Значит, я ничего не понимаю в семейных проблемах, ответила она сделанным равнодушием. А ты в них знаешь толк? Решил я сменить тему. Слишком хорошо знаю, нехотя протянула Ксения. Она сняла пиджак, чтобы бросить его на подлокотник дивана. Она принялась закатывать рукава рубашки, очевидно, чтобы справиться с беспокойством. В своей семье я тоже не самый желанный родич. Живу отдельно в съемной квартире, несмотря на то, что я не замужем. Папенька не особенно печется о моей репутации и предпочитает делать вид, что у него нет второй дочери. И я не могу его в этом винить. Ты тоже не умеешь врать, Серова, я покачал головой. По крайней мере, о том, что касается твоей семьи, а в остальном умею, колко уточнила она. Это ты мне скажи, я развел руки в стороны. Не доверяешь? Она тяжело вздохнула, но не стала спорить. У меня есть для этого веские причины, напомнил я. Неужели ты не можешь простить мне того обмана? Жалеешь, что мы не были близки? С вызовом уточнила княжна и подняла подбородок. Если так, то... Я встал на ноги и за несколько шагов сократил расстояние между нами до дюжины сантиметров. Девушка испуганно попятилась и уперлась лопатками в стекло позади. Ее зрачки расширились, кожа побледнела и ее лоб покрылся испариной. И я не мог быть уверен, чего она испугалась больше, высоты за своей спиной или моего потемневшего лица напротив. «Ты его выбрала?» – мрачно спросил я. «Да», – ответила она тотчас. «Хочешь быть с ним?» «Да». «Тогда никогда не пытайся играть со мной, и не вспоминай о глупости, которую сделала, потому что я забыл о ней сразу же». «Ты», — девушка явно собиралась сказать что-то еще, но я положил ладонь на ее рот. «Если ты предашь его, я убью тебя. Мы с братом можем ругаться или не понимать друг друга, но я не позволю причинять ему вред. Он может забыть о том, что мы братья, потому что стал хозяином рода. Но я никогда не предам свою кровь, усвой это, и больше не возвращайся к этому разговору». Я отошел от нее так же резко, как подошел. Ксения повернулась ко мне спиной и взглянула на небо, сделав вид, что потеряла интерес к нашему разговору. Я же вытащил из кармана телефон и вышел в другую комнату. Нашел в списках контактов нужный номер и нажал на вызов. У аппарата послышался в динамике хриплый голос. «Одна из моих помощниц в больнице», — начал я. Девушка выпала из окна. «Неудачная попытка самоубийства», — догадался Феникс. «Все выглядят именно так. Думаешь, несчастный случай подстроил тот же, кто отправил вас в Лукоморье?» — живо уточнил антимаг. «Не знаю», — честно ответил я. «Это может быть кто угодно. Например, обезглавленная семья Воронцовых. Или это журналистка, которая жила рядом с тобой», — добавил Круглов. «У вас, как я знаю, вышел конфликт». «Вышел», — не стал отрицать я. «И она грозила мне войной. Но лошадчак, как собака, может лаять, но чтобы укусить. Мы не знаем, кто стоит за ней», — задумчиво произнес Круглов. «Полагаю, что она не вела бы себя так дерзко, если у нее не было важного покровителя. Мы обезопасим всех, кто с нами работает. Перевезем девушек в Снежинск-град. Но эта осада не может длиться вечно. На носу Русалья неделя». Глава 7. Три девицы. Спустя четверть часа раздался звонок в дверь. Моя гостья вздрогнула и отложила ноутбук, за которым работала. «Ни о чем не беспокойся», — улыбнулся ей я. «Никто посторонний сюда прийти не может». Но сам я не был в этом так уверен и потому приготовился к нападению. Однако за дверью оказался молодой официант с тележкой. За его спиной возвышался дюжий охранник. При виде меня он пробасил: «Начальник службы безопасности велел сопровождать к вам всех посетителей. Меня об этом не предупредили». Я пожал плечами, пропустив в квартиру парня из ресторана. Тот прокатил тележку в кухонную зону и выставил блюдо под крышками на стол. Затем уточнил: «Сервировка требуется?» «Нет», — я покачал головой. «Мы сами разберемся с этим. Также мне велено передать вам гостевой ключ». Безопасник протянул мне конверт. «По нему будет вестись учет передвижений гостя по комплексу. Это правило Снежинск-града. И ко всему прочему, личное распоряжение относительно ваших апартаментов, мастер Морозов». Я взял ключ-карту и повертел в руках. «Не извольте беспокоиться. Все ключи индивидуальные, и с прибытием других гостей мы сможем проследить за каждым отдельным человеком, кому будут переданы конверты. Я также хочу попросить установить камеры на входы и выходы из всех наших апартаментов. Никто посторонний не должен войти к нам и уйти без контроля». Учитывая предыдущий инцидент, я понизил голос, чтобы нас не услышали посторонние. «Мне не хочется беспокоиться о том, что кто-то может проникнуть на территорию моей семьи». «Сделаем и проконтролируем», — кивнул мужчина. Когда мы остались вдвоем, Ксения уточнила: «Почему ты не дал официанту чаевые? Тут это не приветствуется. Все дополнительные платы уже включены в цену». «Ясно», — девушка подошла ближе и предложила: «Я могу помочь, было бы здорово». Я указал на ящик со столовыми приборами. «Там отличные ножи и где-то должны быть салфетки». «Где-то», — княжна усмехнулась. «Держу пари, что ты не ориентируешься на своей же кухне. Привык, что тебя обслуживают». «Звучит как обвинение», — хмыкнул я. «От меня не зависело, что в семейном доме меня долгое время даже на кухню не пускали. Или ты считаешь, что мне стоит стыдиться того, что мне по статусу положено не стирать белье в реке? Сама ты часто ходишь по воду к колодцу». «Я не об этом», — смутилась девушка. «А я об этом», — не стал спускать я дерзости. «Если тебе интересно, то я вполне могу самостоятельно заправить кровать, пришить пуговицу или помыть за собой посуду». «Невероятно», — девушка криво улыбнулась. «Мне интересно, сколько мозолей ты заработала на чистке картофеля?» Я ухватил Серову за руку и повернул ее ладонь к свету. «Уж больно кожа у тебя нежная. Просто не было необходимости в чистке картошки с помощью ногтей», — фыркнула княжна и вернулась к исследованию кухонных ящиков. Я поднял крышки с блюд, и по комнате разлился приятный аромат томленой телятины и овощей. «Я буду жить в этой квартире какое-то время», — небрежно утончила девушка. «Тут обитаю я и Маришка», — отозвался я, — «но весь этаж принадлежит Морозовым». Просто остальные апартаменты использовались для сдачи в аренду. Ты займешь квартиру по соседству. Щедрый жест, оценила девушка. Так решил Денис. И я считаю, что это правильный ход. Снежинск-град сейчас намного безопаснее твоей квартиры. Считаешь, что мое жилье не соответствует статусу княжне? Девушка внимательно на меня посмотрела, словно искала повод обидеться. У меня нет предрассудков, отмахнулся я. Просто в твою квартиру легко может проникнуть кто-то посторонний. Сейчас это опасно. Мало кто знает мой адрес, буркнула Ксения. Я сняла ее совсем недавно. Раньше жила в другом месте. А почему сменила? Беззаботно осведомился я. Были причины, буркнула она смущенно. И я подумал, что у Ксении вполне могли быть финансовые трудности, о которых она не хотела говорить. Уточнять подробности я, конечно же, не стал. Вместо этого устроился на стул и пригласил гостью. Присоединяйся. Тут нам принесли вкусности. Будем оценивать лучший ресторан Снежинск-града. Девушка перестала хмуриться и устроилась на стуле по другую сторону стола, напротив меня. Какое-то время мы ели молча, а потом Ксения заметила. Ваша кухарка готовит лучше. Полностью согласен, кивнул я. Даже простые блинчики у нее выходят роскошные. Ты только не подумай, что я часто бываю в вашем доме. Брось, я не заморачиваюсь на эту тему. В конце концов, мой брат, взрослый парень, вы оба свободные. Девушка неожиданно улыбнулась. Ты намного свободнее Дениса, заметила она. Ты можешь жить как хочешь и не обязан держать лицо. Неужели? Я качнул головой. Ты ведь понимаешь, что за мной практически постоянно следят. Но зато ты сам можешь выбирать, с кем тебе можно связывать свою жизнь. Она запнулась и опустила глаза. Потом и вовсе сделал вид, что заинтересовалась нарезанной зеленью, украшающей блюдо. Мне жаль, что Денис несет такой груз на своих плечах, вздохнул я. А ты думаешь, что брату тяжело дается роль князя? Он никогда в этом не признается, тихо сказала она. Но я бы предпочла, если бы Денис был младшим княжичем. Я понимал, о чем княжна говорит. Будь Денис не князем, он мог выбрать себе пару по своему вкусу. Тут меня посетила мысль, от которой я закашлялся. Ксения захотела было встать на ноги, чтобы помочь, но я отмахнулся, дав понять, что справлюсь с кашлем сам. А князю случайно никого не сватали, на всякий случай уточнил я. Ответ стал понятен до того, как девушка заговорила. Сейчас Морозовы, самые завидные холостяки империи. Ты просто редко заглядываешь в свой блог и в социальные сети, потому и не знаешь, какой ажиотаж вокруг твоей персоны. А Денис также популярен на рынке невест, невинно уточнил я. Практически как и ты, сквозь зубы процедила девушка. Многие заметили, что он красив, молод, живет отшельником. Прямо мечта для девочки-подростка, размышлял я вслух. И не только, вздохнула Серова. После того, как в семью начали принимать бастардов, стало ясно, что расформирование роду не грозит. К тому же активничаешь только ты. И теперь князь внезапно показался хорошей партией для девиц из высокородных семей. Бедный Денис, без улыбки произнес я. Он не любит толпу и публику. Все так, кивнула девушка и с тоской взглянула на меня. И можешь смеяться, но я ему нравлюсь. Тут нет ничего смешного, я пожал плечами. Ты красивая, умная, смелая. И, конечно же, Денис не мог этого не заметить.